Смерть. У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на Тетеревов. Он согласился. Только говорит, поедемте по моим мелочам к Зуше. Я, кстати, посмотрю Чаплыгина. Вы знаете мой дубовый лес? У меня его рубят. Поедемте. Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдаш, серебряную флягу, накинул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собой десятского Архипа, толстого и приземистого мужика с четвероугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из Асцейских губерний, юношу лет 19, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, господина Готлиба фон дер Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кордон Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая даже лежа в постели продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в мелоча. «Вы меня здесь подождите на полянке», — промолвил Арделеон Михайлович, мой сосед, обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганна Шопенгауэр, и присел под кустик. Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Арделеон Михайлович объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты. Я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел не без труда на свою куцую бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения. Архип встрепенулся, задергал разом обеими поводьями, заболтал ногами и сдвинул, наконец, с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали. Лес Арделеона Михайловича с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером, добрейшим человеком, который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа, часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь 200 или 300 огромных дубов и ясеней. Их статные могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин. Поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья. Ястреба, копчики, пустельги со свистом носились под неподвижными верхушками. Пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре, звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги. Внизу в кустах чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки. Зяблики проворно бегали по дорожкам, беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно костыляя. Краснобурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой.